«Но это, по-моему, уже просто невозможно», — прошептала она. «Как вы со мной разговариваете? Да понимаете ли вы, кто я?» Темп Сальтареллы начал обостряться. Церемонимейстер, разгоряченный, кружил меж расшалившимися парочками, подобными мотылькам, и отбивал такт своей окрыленной тростью, восклицая: «Живее! Живее!» «По-моему, я не забыл, кто вы такая, принцесса», — отозвался Петр. «Ребенком вы отрывали жучкам ножки, а теперь вам захотелось позабавиться поосновательнее и позлее. Вы — существо избалованное и присытившееся, потому что до сих пор никто не давал вам отпора. Все перед вами лишь гнули спины. Ну так не удивляйтесь, если уж я отважился выстрелить в капитана, чтобы спасти жизнь своему другу». При звуке этого слова на лице принцессы появилась странная кривая ухмылка. «И если уж я рискнул высказать сомнения насчет существования Господа Бога, отчего бы я стал смущаться вас и побоялся высказать напрямик все, что думаю? Вы пожелали услышать от меня ересь. Пожалуйста, как угодно. Я исполню ваше желание куда более полно, чем вы того ожидали. Даже если бы я высказал самую дерзкую ересь о Папе Римском, все равно это ошеломит вас далеко не так, как если я искренними словами коснусь именно вашей персоны. Короче говоря, вы герой», — враждебно произнесла принцесса, «совершенный, как и во всем». «Теперь пора», — мелькнуло в голове у Петра. «Теперь или никогда». «Ладно, пусть я герой, если это вам угодно», — отозвался он. «Но, наверное, несовершенный, ибо в соответствии с определением, которое я недавно процитировал, чтобы казаться совершенным, геройство должно быть свободно ото всяких сомнений, эмоций, ослабляющих мысль и волю. В состоянии ли вы без улыбки вообразить себе ужасный облик совершенного героя, каким его нарисовал нам Вероккио, и каким мы его представляем по бесчисленным копиям и изображениям, искаженным сладостной любовной мукой? Я не в состоянии. Совершенный герой должен действовать напрямик, безоглядно идти, преследовать свою геройскую цель. Он не смеет позволить себе безумную роскошь влюбиться, чему поддался я». «Смотрите-ка, сеньор оказывается влюблен», — холодно и насмешливо заметила принцесса. «Кого же это?» «Зачем вы спрашиваете? Ведь вам слишком хорошо известно, что я без памяти влюблен у вас». «Да, принцесса Изотта. Вы суетны и присыщены, но это не в силах помешать и не помешает мне любить вас так же, как я люблю риск, опасность, запретные игры и предельные, страшные минуты, когда речь идет о жизни и смерти. Вы, Изотта, принцесса, а я бедняк, авантюрист и бродяга. Титулы мои свидетельствуют только о том, что вашему отцу, который наградил меня ими, чувство юмора не занимать. Значит, вы для меня недосягаемы, как солнце, и иллюзорны, как голос, возвращенный эхом, когда он уже отзвучал. А я за этой недостижимостью и иллюзией шел из далекой, вам абсолютно неведомой чужой земли. Отмахал тысячи миль, преодолел тысячи препятствий, чтобы теперь, достигнув цели, воскликнуть с горьким смехом: «И на что ты осмелился поднять взгляд, Петр Куган?» «Еще быстрее!» — восклицал в экстазе церемонимейстер, обращая очи к ангелам, украшающим потолок.